Быстрее бы уже, о боги, как же это больно. Не переставал жаловаться молодой парень. Судя по всему, лишь одному Сонгу эта энергия виделась ручейком, остальные кое-как терпели воздействие пилюли. Тем временем, очередь из младших закончилась и началось создание команд, без учета прошлых. Сонга определили к трем хмурым мастерам воплощения во главе со стариком этапа слияния, и старик выглядел так ветхо, что, казалось, от малейшего толчка сейчас рассыплется на части. Хотя парень совершенно не обманывался этому впечатлению, мастера слияния жили не одну сотню лет и были настоящими старыми монстрами, способными одним лишь взглядом обратить такого практика, как Сонг, в пепел. Старик, меж тем, помогая себе небольшой тростью, молча поковылял в сторону входа в пещеру, как и остальные старшие мастера, потянувшиеся туда же. В группе, помимо Сонга, было еще 11 живых печей, по 3 на каждого старшего практика. Остальные воины распределились примерно так же, правда, кое-где наблюдался сильный перекос в сторону печей, так в одной группе Сонг заметил до 20 младших, как раз в одну из таких команд попал Винт, сейчас с трудом переставляющий свои ноги. Возможно, у таких команд были иные задачи. Впрочем, Сонг решил пока об этом не думать, его старшие решительно направились вглубь пещеры. Возвращение в пещеру высшего духа нельзя было назвать хорошим событием для него, слишком уж много неприятных воспоминаний было связано у него с этим местом. Продвигаясь по широким тоннелям, вместе со своей группой он то и дело осматривал окружение, стараясь запомнить путь, однако буквально через пару минут бросил это дело, ориентирование на местности не было его коньком. Первых демонов они встретили спустя каких-то 30 минут блужданий в темноте тоннелей, освещаемых лишь несколькими светлячками, вызванными старшими мастерами. Это был небольшой отряд, численностью в пятину. Самым сильным их этой пятерки оказался воин пика воплощения. Однако демоны, несмотря на свои силы, даже не успели удивиться, когда их поглотила настоящая кровавая лужа, больше похожая на красную кляксу. Вот она появилась под их ногами. Хлюп. И неровные края этой лужи сомкнулись над головами Ину. Получился импровизированный кровавый мешок, который через пару секунд выплюнул лишь пятерку обглоданных скелетов, теней. Сонг с удивлением посмотрел на старика, не было сомнений, что это была его сила. Тот как раз вытянул руку и поманил одного из младших, подзывая к себе. Парень радостно побежал к старику и, подойдя, направил на него настоящий фонтан энергии. Со стороны Сонгу показалось, будто младший рвал свою душу, передавая серебряные лоскуты силы старику. Чем-то это напоминало снежный спиральный вихрь, часть энергии не усваивалась стариком, разлетаясь по всему тоннелю, освещая ярким серебром его стены. Мне все же кажется, такая передача, не говоря уже о самой пилюле, вредят практикам, подумалось молодому человеку во время наблюдения за самим процессом. Еще пара секунд, и все закончилось. Сонгу даже показалось, при взгляде на старика, что тот немного помолодел, и уже не сгибался так низко к земле при ходьбе. Что же до младшего, то молодой воин был бледен и шел шатающейся походкой, придерживаемый одним из своих товарищей. Парень покачал головой, что ни говори, а это все очень плохо могло закончиться. Сам Сонг чувствовал себя как нельзя лучше, ручеек, что сейчас был внутри него, питал его татуировку властителя и укреплял ее. Сломанная нога, еще в момент проглатывания пилюли, оказалась излечена той сильной энергией. В данный момент Сонга беспокоила лишь его рука, ну и еще близость прорыва к девятому владыке. Он чувствовал, как близко подобрался к очередному прорыву, ручей силы с каждой минутой приближал этот момент. Это было и хорошо, и плохо. Сам прорыв – хорошо, а вот то, что это случится прямо под носом у четырех практиков высокого развития, плохо. Не было сомнений, это не ускользнет от их внимания, Сонг никак не мог скрыть подобное. Как только они почувствуют прорыв, он окажется в очень щекотливой ситуации, Сейчас по всему Сонг должен загибаться от страшной энергии пилюли живой печи, в такие минуты прорыв невозможен. И если эти четыре монстра немного подумают, они поймут, что перед ними оказался единственный человек, способный усваивать таблетку печи. Кто бы ни был соблазнен такой возможностью, научиться способу усваивать энергию пилюли живой печи. Сонг не думал, что после этого его куда-то отпустит, даже когда поймут, в чем его секрет. Глава 44. Продолжив свое движение, группа еще несколько раз сталкивалась с демонами, но почти всегда это оказывались либо практики этапа воплощения, либо и того хуже, формирование рисунка. Все они оказались не способны хотя бы в малейшей степени противостоять силе старика и трех практиков. Ну и после каждой такой битвы кто-то из старших мастеров обязательно восстанавливал энергию с помощью живой печи. По счастью, пока Сонг не участвовал в ритуале передачи духовных сил, так как все младшие воины как один изо всех сил старались избавиться от чуждой их телу энергии. Жаль только, передача сил не дарила никакого избавления от боли, лишь временно отгоняя ее. Это хорошо было видно по молодому человеку, первому испытавшему передачу духовной силы. Сейчас он вновь был переполнен мощной энергией пилюли, и, несмотря даже на бледность и не самые хорошие самочувствия, активно старался привлечь внимание старших, чтобы хоть ненадолго снизить боль и чувство, когда тебя распирает от энергии. Таким образом, все молодые воины, так или иначе, во время всего похода будут выпиты минимум пару раз. Это, возможно, даст Сонгу некоторое время, главное ему сейчас не привлекать к себе лишнего внимания. Между тем они уже достаточно далеко продвинулись вглубь пещеры высшего духа, и в какой-то момент Сонг, как и старик, ощутили где-то далеко интенсивно идущий бой. Вскоре это же почувствовали и все остальные, а еще через пару минут они уже все прекрасно слышали. Каскады ударов и взрывов разносились по тоннелю, вызывая падение мелкой крошки с потолка пещеры. Видимо, стены пещеры были достаточно сильно укреплены кем-то, так как даже несмотря на ощутимую тряску, тоннель пещеры не обвалился, а лишь только с его потолка посыпалась пыль, да крошка. Вскоре они добрались до места боя, дальше тоннель пещеры расширялся, образуя одну из множества огромных каверн. Конечно, это не походило на центральную пещеру, где располагался древний дворец высшего духа, но даже так эта каверна впечатляла. Более чем в несколько сотен метров в поперечнике она позволяла развернуться здесь в настоящей битве. Попав в нее, группа Сонга увидела сотню воинов клана Лунного Феникса, упорядоченно отступающих от наседающих на них со всех сторон демонических практиков. По оценке Сонга, численный перевес последних здесь был более чем в два раза, причем на стороне демонов выступали несколько людолисов, с развитием пика этапа воплощения и даже среднего этапа слияния. У старика лишь только он взглянул на разворачивающуюся битву, загорелись глаза. «Оставайтесь на своих местах», — приказал старик всем младшим практикам, и, приказав двум воинам воплощения следовать за ним, ринулся в сторону боя. Один из старших остался на месте, охраняя, и, возможно, сторожа живые печи. «Это мой шанс», — подумалось Сонгу. Татуировка властителя продолжала поглощать энергию пилюли, и молодой человек вплотную приблизился к девятому владыке. Он уже силой сдерживал свой прорыв, стараясь как можно больше оттянуть этот момент. Если воин воплощения отвлечется, Сонг постарается сразу же улизнуть. Несмотря на высокий риск повстречаться с сильными демонами, у него просто не было иного выбора. Тем временем члены клана Лунного Феникса увидели приближающееся к ним подкрепление. Практик этапа слияния в этот миг оказался для них настоящим спасением. Воспрянув духом, они, не ломая защитной формации, начали упорядоченно отходить навстречу подмоге. Людолисы также заметили приближающихся человеческих практиков и мгновенно усилили нажим на отступающих людей. Сияние огней и тысяча вспышек обрушилось на формацию Лунного Феникса, грозя сломить ее точно сухую ветку. Несмотря на это, клан продолжал держаться, понемногу отступая. Момент, Когда старик с двумя помощниками вступили в бой, Сонг рассмотрел очень хорошо. С потолка пещеры полился настоящий дождь, красный кровавый дождь. Ину с низким этапом развития, на кого падали капли кровавого дождя, взвыли от боли, их теневой облик пропал. Теперь вместо теней люди увидели существ больше похожих на рептилий, с пузырящейся от кровавого дождя чешуйчатой кожей. С каждой секундой интенсивность дождя становилась все сильнее, и, в конце концов, он превратился в настоящий ливень. Море крови разлилось по всей пещере, образуя небольшие волны. Стоя по пояс в этом кровавом озере, промокший до нитки Сонг, удивленно пялился на старика, сейчас спокойно идущего в абсолютно сухом белом халате, прямо по созданному собственноручно озеру из крови. Старик ни на кого не обращал внимания, его интересовал лишь один из людолисов, также сейчас идущий в сторону старика. Вокруг людолиса летали четыре сферы размером с голову взрослого человека, и с каждым мигом этих сфер становилось вокруг него все больше. Синяя, желтая, красная, белая, черная. Одна за другой эти сферы появлялись около демона, кружась в затейливом танце вокруг него. Не доходя до противника 10 метров, оба практика, точно сговорившись, нанесли свой удар. Со стороны старика поднялась кровавая волна, превратилась в огромную красную ладонь, и понеслась на демона, который в этот же момент направил на нее все свои созданные сферы. Несмотря на ожидания Сонга, при столкновении этих двух атак звука не было, зато ударная волна была столь мощной, что людей и демонов, находившихся в пещере, раскидала по ее периметру, как и море крови. На месте, где встретились атаки двух экспертов слияния, появилась внушительная воронка, а с потолка пещеры начали падать большие обломки горной породы. Все-таки как бы неизвестные силы не укрепляли пещеру высшего духа, она не была предназначена для проведения боев практиков высоких этапов. Сонг, как и другие практики из его группы, оказался оглушен ударной волной, в ушах звенело так, что казалось, что кроме этого звона все остальные звуки просто пропали. Помимо этого, парень практически ничего не видел, все расплывалось перед глазами, и если бы не духовное восприятие, он бы совершенно не представлял, где сейчас находится. Татуировка властителя Сонга, в буквальном смысле взбесилась. Она начала поглощать печать, запечатывающую пилюлю живой печи, с каждой секундой ослабляя ее действие. Поток духовной энергии постепенно усиливался, и благодаря этому у парня понемногу восстанавливалось зрение, а звон из ушей утихал. Осмотревшись, Сонг понял, что это был его шанс, так как воин этапа воплощения, так же как и все младшие практики, сейчас были в полуоглушенном состоянии, не соображая, что происходит. Осмотревшись, парень нашел взглядом выход из пещеры и направился к нему. Быстро пересекая кровавое озеро, Сонг одним глазом посматривал в сторону все еще сражающихся практиков слияния. На этот раз они использовали куда менее впечатляющие и простые приемы. Старик сражался двумя мечами, созданными им из вызванной крови, а людолис использовал клинок в виде серпа. С каждым ударом от этих двоих разлеталась духовная волна силы, сбивающая Сонга с ног. Но он вставал и продолжал идти дальше, и уже находясь почти у самого выхода, парень почувствовал восприятие старика, зафиксировавшееся на нем. «Дело дрянь, меня поймали с поличным», — подумал Сонг. Теперь уже дороги назад не было. Не обращая внимания на восприятие старика, парень продолжил идти к выходу. Старик в любом случае сейчас никак не мог последовать за ним. Выйдя из пещеры, Сонг, наконец, выбрался на сухое место. Здесь не было крови, по-видимому, у старика была все же ограниченная способность распространять эту силу. Раскинув свое восприятие, Сонг как можно дальше уходил от пещеры, где все еще слышались звуки боя. Парень не обманывал себя. Слишком много в пещере высшего духа было как людских практиков, так и демонических, он в скором времени обязательно встретится с кем-то из них, но перед этим нужно совершить прорыв, Только так он сможет уберечь себя от лишних вопросов со стороны старших. Это был риск, но по-другому он не мог. Отойдя на приличное расстояние от каверны, где шел бой, Сонг принялся искать место, где сможет побыть в безопасности хотя бы полчаса, этого должно хватить. Побродив по тоннелям пещеры высшего духа еще около 10 минут, он кое-как все-таки смог найти небольшое тупиковое ответвление, карман в горной породе. Это место вполне подходило. Усевшись на неровный холодный каменный пол кармана, Сонг принялся медитировать, поочередно снимая ограничительные скрепы, поставленные им до этого, чтобы не прорваться раньше времени. Лишь только последняя скрепа была удалена, Сонг почувствовал, как его татуировка властителя стала нагреваться. Через пару секунд рука с татуировкой, казалось, была объята пламенем. Кое-как справляясь с болью, Сонг продолжал пытаться медитировать. Бам! Окружающая Сонга духовная энергия под действием силы прорыва начала вливаться в него безудержным ураганом. Вокруг молодого человека образовалась воронка духовной силы. Через пару мгновений на руке Сонга появилась 9-я по счету татуировка, он стал 9-м владыкой. Однако это было не все, печать, что была посажена в парня, не смогла выдержать этого последнего удара, и, треснув, открыла силу пилюли живой печи. Тираническая энергия таблетки заполнила все тело Сонга. Энергия бесконечным потоком поглощалась его татуировкой, это походило на прожорливого монстра, который не мог насытиться. Духовная энергия, в отличие от момента прорыва, сейчас наоборот выплескивалась из него, со стороны Сонг сейчас походил на солнце, сияющее силой и энергией. Хуи он выплюнул огромное количество черной полной примеси крови. Татуировка под действием силы пилюли сейчас реформировала его тело. Сонг до этого уже проходил телесную реформацию, но на этот раз то, что происходило с ним, имело качественное отличие. Если бы кто-то сейчас ударил рундовым мечом Сонга, то, возможно, даже не смог бы поцарапать его. Кожа и кости молодого человека стали приобретать прочность, свойственную артефактам. Ни о чем подобном Сонг никогда до этого не слышал, чтобы без использования каких-то особых техник или навыков, практик смог добиться такого качественного изменения, исключительно благодаря духовному сокровищу. Однако поток энергии, вливаемый в Сонга, не ослабевал, а даже усиливался. С каждой минутой интенсивность потока силы увеличивалась на порядок, по всем законам этого мира его уже давно должно было размазать от этой энергии по стенам кармана. Но этого не происходило. Татуировка властителя справлялась с поступающей энергией, и Сонг чувствовал, что это все еще не было его пределом. Бам! Руку вновь охватила такая знакомая боль. Следующий прорыв. Это же 10-я татуировка. Сонг даже не слышал о чем-то подобном. 10-я малая граница владыки существует. 10-я полоска украсила его руку. Сонг чуть ли не задыхался от восторга. Он смог сделать то, чему не было места, даже в легендах. Его радость прервал еще один взрыв. Духовная сила от пилюли даже и не собиралась ослабевать. Бам! 11-й владыка. На этот раз парень даже не стал удивляться. То, что с ним происходило, уже выходило за рамки его понимания. На руке появилась 11-я полоска татуировки. Глава 45. Только спустя 20 минут действие пилюли начало ослабевать. За это время Сонг сумел значительно укрепить базу своего 12-го владыки, теперь оставался лишь один небольшой шаг к следующей, уже большой границе, формированию рисунка. Это был крайне важный этап, от того, насколько практик боевых искусств ответственно подходил к созданию своей законченной татуировки, зависела не только его будущая сила, но и то, насколько легко ему будет даваться последующее развитие и переходы на другие этапы. Небрежности здесь не было места, потому Сонг решил на время отложить вопрос перехода к созданию рисунка. Сейчас, в этом очень опасном месте, требовалось быть крайне осторожным. Задрав рукав рубахи, Сонг осмотрел 12 толстых полосок, кругами охватывающих его руку вплоть до самого плеча. Впечатляет, подумалось ему. А еще он ощутил, что его травмированная рука полностью зажила, ее движения были ничем не стеснены, и как обычно точны. Неизвестно, какова теперь была его сила, 12-й владыка, такого еще не было, возможно, по силе он сейчас соответствовал среднему этапу формирования рисунка. Мотнув головой, парень решил пока не беспокоиться об этом вопросе, сейчас перед ним стояли куда более важные проблемы. Осторожно выбравшись из кармана, где он совершал свой прорыв, Сонг восприятием ощупывал окружающее его пространство. Благодаря прорыву на 3 малые границы, его чувствительность еще больше увеличилась и позволила чувствовать на расстоянии уже более чем в 0,5 километра. Не обнаружив опасности, молодой человек начал продвигаться в направлении, где, по его мнению, должен был находиться выход из пещеры высшего духа. Но, каким бы мощным у него сейчас не было восприятие, оно все же не было способно обнаружить ловушки, расставленные практиками на пару больших границ выше него. Со звуком, похожим на то, как открывается дверь с плохо смазанными петлями, вокруг Сонга появилось 1000 рун. Мгновение, и его тело было оплетено множеством нитей, намертво приковавших молодого человека к месту, где он стоял. Одновременно с этим, откуда-то сверху, с потолка тоннеля на него обрушилась настоящая фиолетовая молния, в считанные секунды, разрушив его собранную в попытке защиты духовную силу, и отправив в беспамятство. Неизвестно, сколько он так пролежал без сознания, но очнуться его заставил странно знакомый голос. «Вы только посмотрите, кто это у нас тут?» Веселый девичий голосок прозвучал над самым ухом Сонга. Кое-как разлепив глаза, он посмотрел прямо перед собой и увидел улыбающуюся зеленоглазую красавицу, одетую в облегающие красное цепая, ее алые губы искренне улыбались, а руки тянулись к Сонгу, чтобы освободить из запутывающих нитей ловушки. Синфен. Эту девушку он прекрасно помнил, и она была последним человеком, с кем он бы хотел сейчас встретиться. Дернувшись, Сонг попытался отдалиться от тянущихся к нему нежных рук. «Ну-ну, я тебя не укушу, погоди, сейчас освобожу». Синфен парой движений разорвала нити и взяла за руку Сонга, отчего тот мгновенно потерял желание как-то ей сопротивляться. «Поразительно, ты смог выдержать удар ловушки мастера воплощения, какие же секреты ты скрываешь, мистер Сонг?» В глазах девушки появились искорки любопытства. «Сейчас не время, Синфен, после можно будет его выпотрошить и узнать, что у него за сокровище, а сейчас просто возьми его под контроль и продолжим, нам еще нужно попасть во дворец пещеры». Голос Лонгфена раздался откуда-то из темноты. «Да, господин», кивнула Синфен, а затем, окинув взглядом Сонга, сказала ему: «Ну, зайчик, считай, что тебе просто не повезло». Сонг мог частично контролироваться себя, и в отличие от того, как это было в прошлый раз, сейчас у него получалось вертеть головой, осматривая окружение. Пройдя немного дальше вглубь тоннеля, откуда доносился голос Лонгфена, они вышли в просторную пещеру, где парень увидел около 40 человек, отдыхающих на ее полу. Судя по форме этих людей, все они являлись выходцами из клана Лунного Феникса. Сам Лонгфен находился посреди этих людей. В настоящий момент, присев на небольшой камень, он с усталостью смотрел на вошедшего Сонга. А этот Лонгфен плохо выглядит, похоже, он пережил какой-то серьезный кризис, удивился парень, взглянув на молодого главу клана. Огромные темные круги под глазами, изможденные, ставшие острым из-за недоедания лицо, усталый взгляд и тяжелое дыхание ясно говорили об этом. Переведя взгляд с бывшего наследника клана на остальных, Сонг с удивлением заметил знакомое бледное лицо. Рил. Молодая девушка сидела среди других членов клана, обняв свои ноги, и со смесью страха и вины смотрела сейчас на Сонга. О, вот значит, все-таки как он сразу все понял, значит, его подозрения были на 100% оправданы. Это Рил рассказала о нем Синфен. Был ли Сонг обижен на девушку? Нет. Первое время, когда он еще подозревал ее, Сонга действительно огорчала сама мысль о предательстве, но затем, со временем, он понял, что не прав. Кто он для этой девушки? Любой практик боевых искусств желает развиваться, становиться сильнее и завоевывать уважение и признание окружающих. Ее поступок легко угадывался, и тем нелепее являлись ожидания Сонга. Он думал, что все люди были такими же, как он и Винт. Ошибка, дорого ему стоившая. Взглянув в его глаза, Рилла опустила взгляд и уже больше не обращала на парня внимания. Сонг также решил не зацикливаться на этом. Он осмотрел всех практиков, находящихся сейчас в пещере, мельком удивившись наличию целых двух старейшин пика этапа воплощения. Они нисколько не скрывали своего развития, чуть ли не выпячивая его. Большинство же воинов здесь были на начальном этапе воплощения. Лонг Фен забрал серьезную силу из клана. Скорее всего, это нанесло ощутимый урон их боевой силе, особенно после той битвы, где пострадали много практиков. Хорошо, хватит прохлаждаться. Мы и так уже 6 часов блуждаем в этих тоннелях, выдвигаемся. Крикнул Лонг Фен, поднимаясь на ноги и показывая всем пример, направился к выходу из пещеры. Люди, вскочив со своих мест, последовали за своим молодым господином. «Ну, что, зайка, пойдем и мы», потеребив Сонга за щеку, сказала Син Фен, идя за всеми остальными. «Интересно, ей не тяжело ходить в этом облегающем платье по всем этим пещерам?» Рассеянно промелькнула мысль в голове Сонга. Продвигаясь вглубь пещеры Высокого Духа, отряд предателей Лунного Феникса легко обходил все ловушки демонических и человеческих практиков, неуклонно продвигаясь к цели своего путешествия. Время от времени они на некоторое время останавливались, пропуская мимо особо крупный отряд демонов или людей, при этом оставаясь вне их видимости. Именно благодаря выдающимся способностям Син Фен это оказалось возможно. У девушки было феноменальное, куда сильнее, чем у Сонга, сила восприятия. Именно в этот момент парень и начал задумываться, какое же развитие было у этой девушки. Судя по ее способностям, она не могла быть слабее воплощения, но какова ее действительная граница развития? Это было загадкой. К центральной пещере они смогли выйти где-то через час такого неспешного продвижения. Под конец им уже практически не встречались человеческие группы практиков, зато плотность демонов настолько выросла, что стало практически невозможно проходить мимо них незамеченными, и они перестали это делать. При встрече с демонами Лонг Фен показывал им что-то, после чего их пропускали дальше. «Значит, они заодно с людолисами», — удивился Сонг. Нехорошее предчувствие появилось у него. Обдумывая всю ситуацию, он не сразу заметил, как они пришли к дворцу пещеры истинного духа. Как и в прошлый раз, Сонг оказался поражен размерами дворца, даже спустя столько времени он продолжал шокировать. Войдя внутрь, их группа оказалась окружена сотнями демонических практиков. Ину и Вулпи неподвижно стояли в зале, чего-то ожидая. Лонг Фен вышел вперед и, подняв над головой предмет, похожий на кулон, громко сказал: «Я хочу поговорить со старшим». Тишина встретила его слова, демоны безразлично продолжали смотреть на черный алтарь, располагающийся посередине зала дворца. «Вы меня не слышали? Я приказываю вам передать старшему, что его ждет Лонг Фен, будущий глава клана Лунного Феникса». В эту секунду толпа демонических практиков расступилась, образуясь что-то вроде живого коридора, как бы приглашая всех их пройти по нему. «Так-то лучше», — кивнул Лонг Фен и ступил на вновь образованную тропу. Его спутникам ничего не оставалось, как пойти за своим господином. Сонг, идя по коридору, созданному из демонов, нервно осматривался по сторонам. В основном тут были ину, окутанные тенью, их лица или морды было не рассмотреть, но вот редко встречаемые людолисы смотрели на людей абсолютно стеклянным взглядом. Хотя какие эмоции могут проявиться на лисьей морде? В любом случае, у Сонга складывалось такое впечатление, что все эти демоны находились в трансе, как те практики секты Повелителя Сумерек в прошлый раз. В конце импровизированного коридора группу людей ждали. Один вулпи с черным мехом стоял возле самого обсидианового возвышения, водя над ним лапой. Вставать на него он почему-то не решался, хотя Сонг прекрасно помнил, как эти демоны в прошлый раз вшестером проводили на нем ритуал. Повернувшись к людям, вулпи посмотрел своими, горящими красным, бусинками глазами на Лонгфена. «Мы выполнили свою часть сделки, ключи у вас, а теперь выполните свою». Людолис слегка опустил морду и приоткрыл пасть. Его глаза сверкнули алой вспышкой. «Что это значит, Вулпи, не играй со мной, у нас был уговор, будь добр придерживаться своей части сделки». Сонгу показалось, что когда Лонгфен произносил эти слова, Людолис пришел в бешенство, его пасть захлопнулась, а когти на лапах непроизвольно вылезли наружу. Но демон сдержался. Он молча развернулся и продолжил свою работу, говоря, что разговор окончен. «Ну, хорошо, мы подождем, но не смей играть со мной, Вулпи, у меня есть еще чем тебя удивить». С этими словами Лонгфен повернулся к своим людям и сказал: «Людолисы говорят, что пока не могут выполнить наши условия, так как поблизости множество человеческих практиков, лишь только когда демоны очистят пещеры от присутствия врага, они приступят к ритуалу, тогда нам передадут эссенцию крови Феникса и позволят присоединиться к ним». Все обеспокоенно переглянулись, однако никто ничего говорить не стал. Как и у Сонга, почти все они чувствовали необъяснимое беспокойство, сделки с демонами всегда были опасны. «Пойдемте, нам сказали подождать некоторое время там», Лонгфен указал на место, располагающееся прямо возле возвышения, там им уже была расчищена небольшая площадка. «Отлично, пришли прямо в логово зверя, так еще и прямо у пасти встали». Какая глупость, Сонг был зол, стало очевидно, что демоны просто отправят их на обсидиановое возвышение, лишь только закончится бой за пещеру. Удивительно, что вроде бы не глупый Лонгфен этого не понимал. Глава 46. Сонг продолжал наблюдать за действиями демонических практиков, хотя наблюдением это можно было назвать с большой натяжкой. Все то время, пока люди находились в зале дворца пещеры высшего духа, демоны продолжали заниматься одним и тем же. Они, казалось бессмысленно, пялились на черный алтарь прямо перед собой. В полной тишине и практически не шевелясь сотни демонических практиков производили пугающее впечатление. В прошлый раз Сонг не успел толком рассмотреть зал, где проводился ритуал, так что сейчас он смог оценить его впечатляющие габариты и выдающуюся, даже страшноватую архитектуру. Множество необычных статуй по периметру круглого обсидианового алтаря и резные колонны, изображающие какие-то непонятные события из жизни строителей дворца, давали странное ощущение, как будто неизвестные строители никуда не уходили, остались тут и наблюдали за залом. Редкие отзвуки битв иногда долетали до отступников из клана Лунного Феникса, говоря, что силы города продолжают сражаться где-то в глубине пещеры. Впрочем, это мало их волновало, отчего-то они абсолютно не верили в людские силы и их способность вернуть себе обратно пещеру высшего духа. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Сонг повернул голову и обнаружил, что оказался под пристальным изучением зеленых глаз Синфен. Слегка улыбаясь, девушка чуть наклонила голову и игриво произнесла: «Как странно, могу поклясться, что от тебя просто несет силой десятого владыки, это все твое сокровище. Ты смог стать десятым владыкой менее чем за полгода, ты сам хоть немного понимаешь, какую бурю породишь, если кто-то узнает об этом. Мне даже интересно, насколько впечатляющей станет война за обладание таким сокровищем». Девушка улыбнулась, представляя себе эту войну, в этом-то случае ей точно не будет скучно. Синфен стала радостна лишь только от одной мысли, что настырный голос уйдет от нее в этом случае на долгое время. Сонг же пытался не обращать на нее внимания, о чем-то говорить с этой странной особой ему не хотелось, оставалось слушать ее надоедливый голос и молчать, временами посматривая на Рилу. Заметив его взгляды, Син Фен отвлеклась от своих рассуждений и, проследив за тем, куда смотрит парень, с пониманием улыбнулась. «Да, эта девчушка рассказала о тебе многое, даже неожиданно, что вы встретились вновь, а хочешь, я тебе скажу, что именно она получила взамен?» «Нет, она стала членом клана». Совершенно не обращая внимания на ответ Сонга, продолжила радостно говорить Син Фен. «Ну-ну, зайчик, не смотри таким взглядом, я знаю, что она всю свою жизнь стремилась к этому. Эти слуги такие странные, помани их жалким членством в каком-то местном захудалом клане, и они с готовностью бросятся продавать все, даже самих себя. Что, ты тоже слуга? Зайчик, зачем же обманывать? Ты раб и ребенок, удивительно, как ты смог столько продержаться, да еще и очутиться в одном из павильонов». Она продолжала болтать, не обращая особого внимания на злобные взгляды от всех окружающих людей. Син Фен даже не замечала, как ее заносит все дальше и дальше. Девушке было плевать, рутина последних нескольких дней и полная тишина зала, где она уже не могла заглушать все отчетливо звучащий шепот, сделали свое дело. Син Фен, следи за своим языком. Клан Лунного Феникса имеет многовековую историю, это величайший клан города, не смей больше даже слова сказать плохого о нем. Конечно, Лонг Фен не был бы самим собой, если бы не попытался урезонить девушку. Жаль, вот только ей были безразличны такие угрозы. Она придвинулась к Сонгу вплотную, отчего молодой человек сразу почувствовал легкий аромат ландыша и жасмина, и, потянувшись, прошептала ему почти у самого уха: «А теперь посмотри на нее, она добилась, чего хотела, и что же, счастлива ли эта девушка теперь?» Горячее дыхание Син Фен щекотало его ухо, а гибкое тело настолько сильно прижалось к Сонгу, что у него мгновенно перехватило дыхание. «Спорим, я одним ударом смогу снести ей голову. Я могу это сделать, ради тебя, ты только скажи, это станет твоей маленькой местью. Попробуем, зайчонок». Син Фен отстранилась от молодого человека нежно, при этом тыльной стороной ладони поглаживая его по щеке. Он посмотрел в ее глаза и потерял возможность говорить. Слова застряли в горле, точно проглоченный ком. Глаза девушки стали полностью золотыми, в них сейчас плескалась настоящая сущность грома и еще чистое и разрушительное безумие. Улыбка Син Фен быстро превращалась в оскал, а темные волосы, выбившись из аккуратной прически, поднялись вокруг ее головы, чем-то напоминая при этом змей. Изменение в окружающей обстановке не укрылось от группы Вулпи, стоящих сейчас возле самого возвышения, чуть дальше от отряда Лонг Фена. Они развернулись в их сторону и бесстрастно наблюдали за происходящим. Лонг Фен же, увидев состояние своего самого сильного воина, бросился к ней, одновременно с этим доставая что-то из-за пазухи. Этим предметом оказался обычный на вид камень, когда-то он был передан ему самой Син Фен и с ее слов способен был вернуть ей на какое-то время разум, в том случае, если она окажется на грани безумия. К сожалению, для него, Лонг Фен не успел добраться до своей подчиненной. В эти секунды, когда он спешил к ней, главные врата, что служили входом во дворец, под действием невероятного удара силой распахнулись, да так, что одна из створок слетела с петель и с диким грохотом упала, придавив своим весом пару десятков демонов, не успевших среагировать. После дикого грохота от упавшей створки врат, в зале дворца еще несколько секунд точно маятник, отскакивая от одной стены к другой, прокатывалось эхо громогласного удара. Через упавшие врата, внутрь зала спокойным шагом, можно сказать не спеша, зашли четыре человека. Одного из вошедших Сонг сразу узнал, это был тот самый старик, практик слияния с кровавыми техниками. Трое других мастеров молодому человеку были незнакомы, изящная леди полностью одетая в белое, еще один старик, тяжело опирающийся на трость, и мужчина средних лет с волевым лицом. Судя по той подавляющей мощи, распространяющейся от них, все они были мастерами слияния. За спинами вошедших экспертов можно было разглядеть множество воинов с развитием ниже от воплощения до владык последних этапов. Но что больше всего поразило Сонга, так это ступор демонов, не обращающих внимания на появление врага, либо они настолько сильно удивились появлению людских экспертов, во что парень не верил, либо все еще оставались под влиянием загадочного обсидианового алтаря. Впрочем, в это тоже верилось с трудом. Неподвижность демонических практиков продлилась недолго, раздался протяжный и скорбный гул, заполнивший все пространство огромного зала дворца. Этот звук вывел из оцепенения всех демонов. Секунда, и зал превратился в поле боя. Четыре практика слияния людей бросились на своих врагов, обрушивая на них сон ударов и каскады духовных атак. Сам же Сонг сейчас по-прежнему не мог двигаться, находясь под действием сил Синфен, которая все еще стояла возле и смотрела на него странным взглядом. В ее глазах плясали молнии, а лицо было искажено безумием. Встретившись взглядом с молодым человеком, она стала медленно подходить к нему, радостно улыбаясь, что-то шепча себе под нос. Сонг это смог понять только по едва шевелившимся губам девушки. Кто знает, что Синфен хотела с ним сделать, но ее продвижение было остановлено каким-то незадачливым демоническим практиком, натолкнувшимся на нее. Бам-демон, не успев даже удивиться, как превратился в фарш, разлетевшись на множество ошметков. Это убийство стало сигналом. Все демоны, что находились вокруг отряда ренегатов, развернувшись, атаковали его. Крики Лонгфена о том, что они союзники и это просто ошибка, потонули в шуме бойни. Бойни, что устроила Синфен. Сонг наблюдал, как девушка, бывшая такой соблазнительной, за какие-то пару секунд превратилась в чудовище, выкашивающее всех демонов и людей, подвернувшихся под руку. Да, она не следила за тем, кого атакует, просто убивала направо и налево, прихватив подвернувшихся под руку парочку людских практиков клана Лунного Феникса. Примерно в это же время Сонг почувствовал, как сила, которая не позволяла ему двигаться, отступила, освободив его тело. Наверное, в том состоянии, в котором сейчас находилась Синфен, она не была способна контролировать эту способность. Тем лучше для него. Надо уходить отсюда, и как можно быстрее. Он ни секунды не желал оставаться в зале дворца. Потому, осмотревшись и определив, где находится выход, он сразу начал пробиваться к нему. 12-й владыка. Наконец, Сонг сможет испытать свои силы, проверив, насколько увеличилась его мощь. От одной только мысли о бое, кровь бурлила внутри него, сила наполняла духовные каналы, прогоняя мощь 12-го владыки через все тело. Первый же демонический практик, встреченный Сонгом, оказался на границе формирования рисунка, точнее ее аналога у демонов. Всполох меча, далекий шаг. Со стороны это выглядело так, как будто молодой человек сверкнул огненной вспышкой и через мгновение оказался за спиной демона. Даже не оборачиваясь, человек продолжил свой путь дальше, а демонический практик, беззвучно завалившись назад, распался на 5 равных частей. Когда Сонг использовал дальний шаг, его поразила новая возможность, открытая им после взятия 12-го владыки. Теперь он мог делать сразу 2 шага с разницей в полсекунды. Раньше на каждый шаг ему требовалась подготовка, минимум в 2-3 секунды, а теперь ограничения во времени оказались сняты. Только вот потребление силы в разы вырастало, если он пытался проделать этот фокус несколько раз. Неуязвимым он не стал, но сила навыка, безусловно, выросла на порядок.